Елизавета Дворецкая. Перстень Альвов. Кубок в источнике. Ночь была в доме, норны явились судьбу предрекать. Властителю юному судили, что он будет прославлен, лучшим из конунгов прозван будет. Старшая Эдда. Первая песнь о Хельге, убийце Хунлинга. Все извлечения из старшей Эдды даются в переводе Корсуна. Глава первая. С вершины горы было видно далеко во все стороны. И вперед, где извилистые гористые берега фьорда прятали выход в море, и назад, где на склонах крутых, но невысоких гор паслись овечьи стада и зеленели молодыми всходами полевые наделы. Эти наделы, трудом многих поколений тщательно очищенные от камней и удобренные, казались яркими, гладкими зелеными заплатами на пестром платье горы. Здешние горы поражали своим нарядным убранством. Их украшал и прошлогодний лиловый вереск, и темно-зеленый мох, и свежая зелень молодой березовой листвы, и голубовато-сизый лишайник, и пестрые сероватые валуны, покрытые сверху, как подушкой, тем же мхом, и на каждый хотелось присесть, как на скамью. На одном из таких валунов и сидел Хельги, сын Хеймера, старший сын и наследник конунга Слеттов. Он находился на самой вершине длинной горы, смотревшей на фьорд с сероватой под цвет пасмурного неба водой. Здесь все было совсем не так, как дома, в равнинном Слеттенланде, и за прошедшие 10-12 дней Хельге не надоело рассматривать эти горы. Дома пологие холмы, высокие густые леса, спокойные широкие реки, а здесь разноцветные скалы и этот смешной лес, где любое дерево ростом чуть-чуть лишь выше его самого. Бурные шумные ручьи бегут, торопятся по пестрым камням, и в тихих местах вода так чиста и прозрачна, что каждый камень на дне кажется драгоценным. И небо с вершины горы становится таким близким. Если бы еще не эта суета. Хельги Ярл и его отец Хеймер Конунг получили приглашение на свадьбу к Альмару Тростинке, конунгу Барланда. Прибыв одними из первых, они теперь оказались вынуждены ждать всех остальных, в том числе и невесту. В ожидании главного торжества Альмар Конунг, чтобы не томить знатных гостей, что ни день устраивал пиры, охоты, состязания, но этого всего Хельги Ярл навидался и у себя дома, а любителям шума и толкотни он не был и теперь предпочитал проводить время в горах. Здесь он хотя бы видел то, чего у себя дома не видел никогда. «Хельги Ярл, где ты?» — окликнул его звонкий девичий голос. «Сердце мое мне подсказывает, что ты здесь». «Если Хельги Ярла не унесли горные тролли!» — насмешливо подхватил другой женский голос, и было слышно, как несколько девушек звонко засмеялись. Хельги встал с валуна и пошел на голоса, небрежно отряхивая с плаща сухие травинки. Между невысокими, всего в человеческий рост сосенками и березками, вверх по склону горы к нему поднимались несколько ярких живых цветков. Впереди шла Йомфру Ильмейда, сестра Альмара Конунга. Изящно придерживая подол желтой шелковой рубахи под бордовым платьем, она с привычной ловкостью взбиралась на довольно крутой склон. Поспешно сделав несколько шагов к ней, Хельги протянул руки. Задорно глянув на него, Эльмейда подала ему обе руки и, опираясь на него, вскочила на тот же выступ, где он стоял. С правильными тонкими чертами лица, с густыми светло-русыми волосами, которые гладкими волнами падали на грудь и спину, сестра Альмара Конунга была очень красивой девушкой. Ее серо-голубые глаза весьма весело блестели и бросали на Хельги завлекательные взгляды. Конунг Слеттов собирался на эту свадьбу не без мысли присмотреть и для сына подходящую невесту. Хельги шел уже 27-й год, и женитьба его ожидалась всем Слеттенландам с большим нетерпением. Знакомство с Йомфру Ильмейдой оправдывало ожидания, но не оправдывал их сам Хельги. Девушка не раз давала понять, что не откажется войти в род слеттенландских конунгов, один из наиболее древних, славных, богатых и уважаемых на морском пути. Но Хельги, которого это касалось больше всех, вел себя так, будто ничего подобного не приходит ему в голову. «Мы же с тобой уговорились смотреть самоцветный мыс, или ты забыл?» — с веселым упреком воскликнула Эльмейда, утвердившись на крутом выступе рядом с Хельги, но для надежности не выпуская его рук. «Не очень-то хорошая память у Хельги Ярла, хоть он еще так молод», — добавила одна из ее девушек, поднимавшихся вслед за хозяйкой, и остальные дружно засмеялись, как будто было сказано что-то чрезвычайно забавное и значительное. Но Хельги это не смутило. Девушки очень охотно смеются, когда их много вместе. И они везде одинаковы, что здесь, что дома, в девичьей у его молодой мачехи Кюны Асты. Внимание Йомфру Эльмейды он принимал с вежливой благодарностью, но думал о ней очень мало. Сестра Альмара Конанга казалась ему привлекательной девушкой, но совсем обыкновенной, одной из тех, каких и дома в Эльвенессе полным-полно. Ездить за море ради такой жены не стоит труда. «Ну почему ты все время молчишь?» — с шутливым отчаянием воскликнула Эльмейда. «Почему ты ничего не хочешь нам сказать? Или считаешь нас слишком глупыми? Ты прямо как... Помнишь, у Хьорварда и Сигрлин был сын, высокий и красивый, он был молчалив, у него не было имени. Однажды он сидел на кургане и увидел, что скачут 9 валькирий, и одна из них была самой статной». Торжественно принялась рассказывать Эльмейда, потом прервала сама себя, засмеялась и лукаво глянула на Хельги. «Это все про тебя, Хельги Ярл, ты точно такой же». «Может быть, ветвь ожерелий». Хельги наконец улыбнулся. «С этим человеком не стыдно равняться. И ведь в саге сказано, что Хельги и Свава вновь родились». «Да-да», — шутливо подхватила Эльмейда. «Это раньше люди верили, что герои рождаются вновь». «А ты в это веришь? Правда?» Хельги пожал плечами. «Почему бы и нет? Люди не так уж сильно меняются за века. Так почему бы и вновь не родиться таким же людям, как и те, что жили 500 лет назад? Может быть, в любом из нас возродится кто-то из тех, кто жил раньше. Понимаешь, если бы человек проживал только одну жизнь, и на этом все кончалось бы, выходит, весь его опыт, мысли, чувства были бы больше не нужны и пропали бы. Это было бы слишком глупо, чтобы я в это верил. Боги устроили мир совсем не глупо, а значит, человек должен возродиться заново. Ведь бывает так, что однажды человек обнаруживает, что помнит то, чего с ним никогда не было. С тобой так не бывает?» «Нет». Эльмейда перестала улыбаться и с недоумением покачала головой. «А с тобой бывает?» Хельги снова пожал плечами и не ответил. Едва ли она поняла, что он имел в виду. Эльмейда смотрела на него с непониманием и даже некоторым сожалением. Он говорил совсем не то, что она хотела бы услышать, и она не находила, что ему отвечать. В его спокойном лице была заметна отрешенность, как будто он только телом находится здесь и сейчас, а душой витает где-то в иных временах и пространствах. Эльмейда вздохнула. «С ним не так-то легко разговаривать. Зачем искать в себе какую-то другую, чужую жизнь, когда и своя хороша?» Сама Эльмейда не хотела бы обнаружить в себе какую-нибудь древнюю валькирию, обреченную вечно носиться по холоду между небом и морем в тяжеленной кольчуге и с мечом в руках. Тоже развлечение для девушки, приходит же некоторым в голову. Эльмейда от души жалела, что при своей красоте, знатности и богатстве Хельги, сын Хеймера, полон таких странных мыслей. Зачем ему чужие души, когда он и сам как молодой бог? Наследник Хеймера Конунга был высок, широкоплеч, и в его лице с прямыми и немного грубоватыми чертами отражался ум и внутренняя сила. Держался он учтиво, очень спокойно, был невозмутим, нетороплив и уверен, как будто весь мир принадлежит ему, и потому он никуда не может опоздать. Если бы он только спустился с неба на землю, если бы перестал ждать валькирий и раскрыл глаза на земных девушек рядом с собой. «Ну, пойдем», — Эльмейда потянула Хельги со скалы. «Я покажу тебе самоцветный мыс. Такого ты никогда не видел». Вместе они стали спускаться на другую сторону горы. Эльмейда то и дело протягивала к Хельге руку, взывая о поддержке, хотя он не сомневался, что в его отсутствие она успешно ходит здесь безо всякой помощи. Ее подружки ловко прыгали с камня на камень позади них и казались светлыми альвами этих чудесных мест. «Ничего нет хуже, чем ждать», — говорила по дороге Эльмейда. Мы ждем уже 2 года. 2 года Гельд подкидыш сватает нам эту Хьяльмину, а мы так ее и не видели. А вдруг она вовсе не так хороша, как говорят? Как ты думаешь, Хельги Ярл? Откуда же мне знать? Ты ее не видел? Нет, но если Гельд говорит, что она красивая и умна, значит, так оно и есть. Ему можно верить. Да, но красота бывает разная. Знаешь, как бывает? Один человек из-за женщины с ума сходит, а другой посмотрит и плечами только пожмет, чего он в ней нашел. Знаешь, как бывает? Красиво — это то, на что приятно смотреть. Умный человек — это тот, кто тебя понимает. Даже хороший человек — тот, кто хорошо к тебе относится. Хельги усмехнулся, найдя это рассуждение довольно мудрым, и Эльмейда, подбодренная его одобрением, живо продолжала. «Вот так и выйдет, что Гельд выберет невесту, которая понравится ему, а не нам, а жить-то с ней придется нам. Я и брату говорила, что мы должны искать ее сами, а он говорил, что надо делать по обычаю, спросить у людей, а я все равно считаю, что каждый должен сам выбирать себе невесту и не поручать другим, даже если эти другие так умны и сведущи, как твой уважаемый родич». «Ты права, Фрей Обручий», — Хельги снова улыбнулся в ответ на ее многозначительный взгляд. «Я никому не доверил бы выбирать для меня невесту. Твой брат Конунг думает иначе, но ему виднее, в чем его счастье». «Поглядеть бы скорее на это счастье. Когда же он, наконец, ее привезет? Зато теперь ваш дом напоминает Валхалу, где и когда еще видели столько знатных гостей за раз». «Уж, конечно». Эльмейда глянула на него с лукавым уважением, намекая, что он и есть их лучший гость. «Открою тебе тайну. Мы так беспокоились, кого посадить на самое почетное место. Хеймер Конунг больше всех достоин там сидеть. Но что делать с Торбрандом Конунгом? Он прославлен не меньше, а годами старше. И он такой человек, что его сердить опасно. Он нам, можно сказать, оказал услугу тем, что не приехал. Твой отец когда-то сражался с ним, да?» «Не совсем», — Хельги качнул головой. «Они, правда, встречались, но до сражения дело не дошло». «На Квитинге, да?» «Да, на 2-й год той войны, за год до моего рождения. Мой отец с войском преградил Фьялем путь, и Торбранд Конунг был вынужден отступить, иначе он мог бы захватить весь полуостров. И твой дядя Даг лишился бы своих владений. Но ему повезло, знаешь, мне рассказывали, все удивлялись, что на этом все и кончилось. По всеобщим ожиданиям, Торбранду Конунгу полагалось искать мести». Он ведь никогда не отказывается от задуманного, да? А раз уж он задумал завоевать Квитинг, он должен довести дело до конца. А почему ты думаешь, что он отказался? Но он уже совсем стар. Ему чуть больше 60. И говорят, что никто еще не был так крепок в этом возрасте, как он. У него ведь жена ведьма, да? Наверное, ее чары помогают ему не стареть. Не знаю. «Может быть, он выжидает благоприятный случай». «Ну, пусть выжидает», — Эльмейда усмехнулась, намекая, что в таком возрасте затягивать ожидания неумно. «У его сына-то совсем другое в голове». За разговором они, наконец, добрались до места. Первый, выскочив на высокий скальный уступ, Эльмейда взмахнула рукой. «Вон он, посмотри! Вот наш самоцветный мыс!» Свое название это место получило не зря. Отвесную скалу из розоватого песчаника снизу доверху сплошь усеяли кристаллы аметиста. Одни покрупнее, с лесной орех, светло-лиловые, другие помельче, но потемнее. Кристаллы сидели сплошным ковром, тесно прижавшись друг к другу, и камней из-под них не было видно. «Здесь есть тропинка, иди за мной!» Эльмейда легко прыгала по камням вниз, спускаясь к подножию скалы. Правда, здесь порядком поободрали камни, но все-таки есть что потрогать рукой и убедиться, что это не сон. В солнечный день все так и сверкает, смотреть больно. Жаль, что сегодня нет солнца. В нижней части скала, сколько можно было достать рукой, оказалась изрядно исцарапана. Жадные человеческие руки постарались отбить и унести с собой хоть сколько-нибудь из чудесных лиловых и густо-розовых кристаллов. Самые крупные были сбиты, много мелких раскрошено. Хельги провел рукой по скале. Как говорится, у всего есть пределы, только жадность человеческая безбрежна, как океан. На самоцветные камни приятно смотреть, но вот радости оторвать кусочек и спрятать за пазуху Хельги никак не мог понять. Или для иных людей красиво только то, что крепко зажато в родном кулаке? Когда их так много, они не кажутся дорогими, да? Эльмейда обернулась к нему. Вот если в перстне или на кубке, тогда драгоценный камень кажется таким красивым, дорогим, так удивляет. А когда много, то и аметисты кажутся не лучше всякой щебенки. Ты так не думаешь? Хельги покачал головой. Я подумал только, как щедры были боги к вашей земле. Начал он, но в это время одна из девушек закричала с вершины скалы. «Ой, смотрите, корабль, их там много!» Все обернулись к берегу. По фьорду шел корабль, большой, под ярким красно-синим парусом, с резной звериной мордой на носу. Было видно, что на корабле полно народу. Виднелось несколько женских покрывал. За ним из-за горы выходил еще один. «Их там много, 5 или 6!» — кричали сверху девушки, когда Эльмейда, уже подхватив подол, торопливо карабкалась на вершину. «Я вижу 6!» «И все такие большие, такие богатые! Это должна быть невеста! Невеста, невеста!» Взобравшись на вершину, Эльмейда тоже увидела 6 больших кораблей и теперь прыгала от радостного нетерпения. «Это должна быть она, наконец-то! Хельги Ярл, иди же сюда, посмотри!» «Этот впереди корабль Дага Кремневого», — определил Хельги. «Я его знаю, но все 6 едва ли его, может быть, и невеста тоже с ними». «Бежим домой!» — ликовала Эльмейда. «Бежим! Пока они обойдут мыс, мы уже будем дома и все узнаем. Бежим к усадьбе!» Махнув Хельге рукой, она бегом ринулась вниз по склону горы и через долину. Ее подружки, как стайка разноцветных осенних листьев на ветру, полетели за ней, и даже Хельге ускорил шаг. Даг Кремневый приходился братом его умершей матери, и Хельге хотелось поскорее повидать родичей, даже если они не привезли с собой невесты для Альмара Конунга. На берегу возле конунговой усадьбы близость больших празднеств замечалась гораздо больше, чем в уединении гор. Длинная полоса берега была занята множеством кораблей, больших и поменьше. Возле ограды усадьбы возвышались 4 новых нарочно для свадьбы построенных гостевых дома, поблескивали свежей сосновой древесиной и источали запах смолы. В раскрытые ворота усадьбы гнали 10 овец, рабы волокли от берега корзины со свежей рыбой, а навстречу им к морю валила целая толпа. Первый из 6 кораблей уже подходил и выбирал место, где пристать. Встречавшие махали руками и криками давали советы. На берегу бурлил народ. Здесь собрались и окрестные жители, и конунговые гости, наряженные в разноцветное платье. «Пойдем на мыс!» — Эльмейда схватила Хельги за руку. «Здесь нас затопчут, а оттуда нам все будет видно». За Хельги она могла бы не беспокоиться. Его голова с гладко зачесанными назад и заплетенными в косу русыми волосами возвышалась над толпой, и ему все было прекрасно видно. Эльмейда тянула его к маленькому каменистому мыску, ступенькой возвышавшемуся над берегом. На это удобное место уже лезли любопытные, но когда Хельги через толпу провел туда Эльмейду, его хирдманы очистили мысок, чтобы можно было смотреть, не боясь, что тебя в давке спихнут в море. Первым приближался красивый крепкий корабль с кабаньей головой на переднем штевне. Это был кабан Гельда Подкидыша. И Хельги, сойдя с мыска, подошел ближе к воде, чтобы скорее поздороваться. Владелец корабля приходился двоюродным братом его матери и часто бывал в Эльвинесе, хотя жил в земле барскугов. Да и мало нашлось бы мест в морском пути, где бы не знали Гельда Подкидыша. Много лет он вел обширную торговлю, попутно перевозя новости, подарки, выполняя множество разнообразных дел и просьб, почетных поручений от конунгов друг другу. Там, где требовались ум, опыт, миролюбивый, дружелюбный нрав, там нельзя было сделать выбора лучше. Когда пару лет назад Альмар Конунг задумал жениться и созвал мудрых людей, чтобы они ему посоветовали, где взять подходящую невесту, именно Гельд назвал ему Хельмину, дочь Гунварда Конунга. Теперь, когда переговоры наконец увенчались свадьбой, следовало ждать, что слава Гельда Подкидыша еще больше вырастет, и ни один еще молодой конунг или ярл обратится к нему с тем же делом. Кабан уже выполз на песок, Гельд соскочил на берег и, увидев над толпой голову подходящего Хельги, поспешил ему навстречу. Сам он тоже был не обижен ростом, и его продолговатое лицо со светлыми волосами и бородой, украшенное широкой улыбкой, сияло, как на солнце. «Хельги, молчун ты наш!» — радостно восклицал Гельт, обнимая племянника. «Как мне повезло! Только сойти на берег и сразу увидеть тебя! Привет тебе от родины предков! Я прямо оттуда!» «Сквитинга?» — уточнил Хельги. Слов для изъявления своей радости он не тратил, поскольку она разумелась сама собой. «Прямо оттуда, прямо с восточного побережья. Я зимовал у тимеров. Мы отплыли месяц назад. По пути захватили в Хорденландии Сиренлейва Конунга с дружиной. Потом зашли в Тингваль, взяли Дага и Дагварда и Хельгу. Привет тебе от Борглинды и Халькеля и Хьяльмара. А Хельгу ты сейчас увидишь». Потом были у раудов. Взяли с собой Йомфру Ингу Ульвину с Модданом Ярлом. Кюна Ульврун сама не поехала, послала их. Видишь, 6 кораблей. Где еще видели столько конунгов разом? А тут, наверное, что не пир, то настоящая Валхала, да? По пути люди говорили, что раньше нас проплыл и Рамвальд Конунг, и вы с отцом. А от Фьяли никого нет? Есть, Торвард Ярл. Берегом приехали. «Понятно. Берегом им ближе, чем плыть через 5 морей. А кто с ним? Не Эрнольф Одноглазый?» «Его сын Хальмунд». «Тоже хорошо. Гельт был рад любому, а в друзьях и знакомых у него числилась половина морского пути. Ну, пойдем, пойдем встречать. А как у вас дома? Все хорошо? Как Кюна Аста? А дети? Эгвальд уже совсем большой. Вы его не взяли? А Вальборг еще не просватали?» Гельт сыпал вопросами, на которые Хельги отвечал только дружелюбным взглядом и улыбкой, подтверждая, что в роду конунга Слетов все обстоит хорошо. Иные дивились, каким образом Гельт подкидыш, имея столько родни, ухитряется всех любить. Жизненных сил и хорошего настроения ему было не занимать, и выглядел он лет на 40, хотя на самом деле ему уже исполнилось 50. Гельт оставался по-прежнему строен, подвижен, в его светлых волосах и бороде не виднелось ни одного седого волоса. За разговором, поглядывая на спокойное, с грубоватыми прямыми чертами, обветренное лицо Хельги с длинной морщиной сверху вниз на каждой щеке, Гельт в который раз дивился причудам судьбы. Не верилось, что этот мощный, из широких костей, могучих мускулов собранный, медлительный на вид и даже немного ленивый, неразговорчивый парень с низким голосом, родной и единственный сын Хельги, носивший прозвище «Ручеёк», ее продолжение, ее след на земле. Останься она жива, сейчас она не достала бы собственному сыну затылком даже до плеча. Она была другой, с мягкими, миловидными чертами лица, подвижной, разговорчивой, дружелюбной. Она часто улыбалась, и голос ее звучал нежно, приветливо. В ее сыне не было от нее ничего. «Ну, идем, вон и Даг причаливает, а там и невеста», — заторопил Гельт Хельги. «Нелюбопытно на нее поглядеть?» Хельги пожал плечами. Не отличаясь любопытством, он предпочел бы сначала повидать своих родичей. Длинногривый волк уже приблизился. Уже можно было разглядеть высокую статную фигуру Дага Кремневого, хёвдинга Квитинского Востока. На носу корабля размахивал руками его младший сын Дагвард, а потом Хельги заметил маленькую хрупкую девичью фигурку и невольно улыбнулся. Это была его двоюродная сестра Хельга, которую он любил, пожалуй, больше всех в семействе своего дяди. Ему говорили, что она совсем не похожа на его мать, но Хельги почему-то именно в ней видел отражение той, что так рано ушла от него. Но не только они спешили навстречу квитам. Уверенно раздвигая народ, к воде пробирались 5 или 6 мужчин. Продвижение их сопровождалось шумом, криком, где веселым, а где и негодующим. Впереди всех шел, конечно, Торвард Ярл, единственный сын и наследник Торбранда, конунга Фьялей. Рослый, хорошо сложенный, он и Хирдмана в себе подбирал таких же, и в любой толпе фьяли выделялись своей силой, ростом, красными плащами и широкими серебряными гривнами с подвесками в виде молотов Тора. Торвард Ярл, отличавшийся темными волосами, уже был возле самой воды и даже шагнул в воду, словно ему не терпелось поглядеть на прибывших. «Хельги Ярл!» — крикнула издалека Эльмейда. «Кто это там на корабле, такая хорошенькая? Это невеста? Это она? Ну скажи же!» «А невеста вон там!» — к кричал Гельд в шуме радостно возбужденной толпы, и сотня голов вертелась вслед за взмахами его руки. «Вон красный змей! Это корабль Гунварда Конунга, и на нем невеста!» Среди прибывших кораблей выделялся один, под красным парусом, с красными канатами и снастями, богато украшенной резьбой, с белыми щитами на бортах, на каждом из которых начищенный медный умбон горел, как солнце. Красный змей медленно, величаво подходил к берегу, и толпа во главе с Альмаром Конунгом хлынула к нему. Гельд-подкидыш побежал показывать жениха и невесту друг другу. Возле длинногривого волка осталось меньше народу, в основном Хельги со своими людьми и Фьяли во главе с Торвардом Ярлом. Корабль вынесли на песок, люди спускались с него на берег. Хельга, дочь Дага, подошла к борту, подбирая плащ. «Иди ко мне, Суля Жерелий!» — вдруг сказал снизу чей-то незнакомый веселый голос. Глянув вниз, Хельга увидела сначала протянутые к ней руки, потом лицо, смуглое, с темными глазами, густыми черными бровями и страшным рваным беловатым шрамом от угла рта через всю правую щеку. Ахнув от неожиданности и испуга, Хельга отшатнулась назад и спиной наткнулась на отца. «Не бойся, Хельга!» Даг Хёвдинг взял ее за плечо. «Это не великан, это Торвард Ярл, сын Торбранда Конунга. Ты смело можешь ему довериться». «Мудрый правду без подсказки скажет», — весело одобрил Торвард Ярл и вскочил на борт корабля. «Приветствую тебя, Даг, сын Хельги. Прости, что не сделал этого раньше, но твоя дочь прекрасна, как богиня Суль, и свет ее лица ослепил меня». Хельга засмеялась, прижимаясь плечом к отцу и в смущении прикрывая рот кончиками пальцев. Она знала, что насчет ее солнечной красоты все неправда. Маленького роста, не в пример отцу и обоим братьям, она была миловидна, но не более. Впрочем, волосы, светло-золотистые, мягкие и ровные, как шелк, действительно украшали ее. Тем не менее, она вполне оценила любезность наследника Фьялинландского престола. «Позволь, я помогу тебе спуститься», — повторил Торвард Ярл. «Не надо меня бояться. Я не великан и даже не берсерк. Просто однажды я был такой голодный, что вместе с мясом съел и нож». Он ткнул пальцем в свой шрам и засмеялся. «Благодарю тебя, но не лучше ли тебе пойти поприветствовать невесту?» — отозвалась Хельга, смущенная такой честью. «Она вон на том корабле». Подать руку Торварду Ярлу она не решалась. Он вовсе не казался ей страшным, но его рост, его красный плащ, весело блестящие глаза и напористое оживленное внимание заставляли ее робеть. Он был дружелюбен и даже привлекателен, несмотря на шрам, но он принадлежал к племени Фьялей, да еще и приходился сыном Торбранду Конунгу, которым в племени Квитов уже почти 30 лет пугали непослушных детей, и Хельга не могла видеть в нем обычного человека. «Идем!» Торвард снова сделал ей приглашающий знак. «Зачем мне встречать чужую невесту? Мне бы свою как-нибудь раздобыть. Правда, Даг Хёвдинг?» Он подмигнул Дагу Кремниевому, и тот не мог не улыбнуться в ответ. «Когда мужчине 24 года, ему уже пора подумывать о жене, правда, Хельга? И уж когда я найду девушку себе по сердцу, я не стану выжидать целых 2 года и гонять туда-сюда посольство на 5 кораблях». От этой речи Хельга порозовела и замахала руками, как будто отгоняя собственное смущение. Тогда Торвард Ярл перепрыгнул назад на песок, Даг взял дочь на руки и передал ему. К родителям Торварда Ярла он не питал никаких теплых чувств, но против него самого, как человек дружелюбный и справедливый, ничего не имел. Парень не виноват, что родился от ведьмы из великаней пещеры. Тем временем нарядный корабль Гунварда Конунга пристал, на него перекинули мостки, и вот уже Альмар Конунг торжественно вел на берег свою невесту. Йомфру Эльмейда ожидала ее на берегу, готовясь приветствовать будущую родственницу по всем обычаям и держа заготовленное для первого подарка ожерелье из скрепленных цепочкой золотых бляшек, в середину каждой из которых был вставлен или желтоватый топаз, или голубая бирюза. Поцеловавшись с Йомфру Хельминой, она вручила ей ожерелье и получила взамен 2 узорных золотых браслета, а сама тем временем жадно осматривала невесту. Молва и Гельд-подкидыш не обманули. Дочь Гунварда Конунга могла называться красивой и даже очень красивой девушкой. Она была высока, стройна, черты ее продолговатого лица были тонки и изящны, а большие светло-карие глаза блестели в окружении длинных черных ресниц здоровым и ясным блеском. Русые волосы спускались мягкими волнами ниже колен, а красное платье и множество украшений делали ее похожей на богиню. Было видно, что она привыкла вызывать восхищение. В каждом ее движении, в каждом повороте головы чувствовалось горделивое достоинство и сознание, что своим присутствием она украшает и радует этот мир. Слава первой красавицы морского пути довершала дело. Восторженные взгляды, которые Хельмина привлекала к себе много лет, как будто накапливались на ней, и теперь каждый, кто впервые ее видел, сразу замечал блестящий ореол славы и немедленно присоединял свои чувства к чувствам прочих. Альмар Конунг даже рот приоткрыл от изумления, едва веря, что это сокровище достанется ему. Торжественные приветствия и общий шум продолжались еще долго на берегу, потом переместились в гридницу конунговой усадьбы. Здесь Йомфру Эльмейда, как единственная пока хозяйка дома, по очереди подносила приветственные кубки Гунварду Конунгу, Дагу Хёвдингу, Гельду Подкидышу, Модену Ярлу и Фру Инге Ульвине из Рауденланда, Сиренлейву Конунгу из Хорденланда. Общее ликование было велико, уставшие от ожидания гости ободрились, наконец-то начнутся свадебные торжества. В тот же вечер на Перу начали подносить подарки жениху и невесте. Каждому из знатных гостей давно уже не терпелось выложить привезенное и сравнить, не уступает ли оно подаркам других. Самые знатные — Хеймер Конунг, Рамвальд Конунг с Квартинга, Торвард Ярл — пока придерживали свои сокровища, ожидая непосредственно свадебного пира, но остальные раскрыли сундуки. Модден Ярл и Фру Инга Ульвина привезли подарки от себя и от матери Инги Ульвины, правительницы Рауденланда Кюны Ульврун, 3 цветных новых паруса, 10 выученных ловчих соколов с позолоченными серебряными цепочками на лапках, 10 хороших коней с дорогими уздечками и седлами. Даг Хёвдинг привез 5 цветных ковров, на которых были вытканы последовательно все подвиги Сигурда-убийцы дракона. Ковка меча, которым Сигурд рассек наковальню, убийство дракона Фафнера, Сигурд и Брюнхильд на Огненной горе, сватовство к Брюнхильд, даже поездка Брюнхильд в Хель. Ковры разложили на скамьях, чтобы каждый мог ими полюбоваться. Люди теснились возле них, рассматривали рисунки, искусно вытканные из красных, желтых, белых, голубых, синих, коричневых и черных нитей. Вспоминали сказания, охали и восхищались. «Искусство замечательное», — сказал рядом с Хельги знакомый голос. Обернувшись, он увидел поблизости Торварда Ярла. «Но не слишком-то подходящее содержание для свадебного подарка. Тебе так не кажется, Хельги Ярл?» — спросил он, заметив взгляд Хельги. «Свадьбы Сигурда и Гуннара нельзя назвать слишком удачными». «Не знаю, почему это тебе пришло в голову», — отозвался Хельги, понизив голос. «Разве у тебя есть причины думать, что прекрасная невеста охотнее вышла бы за другого?» «Нет», — Торвард усмехнулся и мотнул головой. «Но нельзя сказать, чтобы жених подвигами заслужил ее руку. Правда, 2 года ожидания можно приравнять к восхождению на Огненную гору». «Но ты предпочел бы настоящую Огненную гору?» «Конечно, а ты разве нет?» «Возможно», — Хельги усмехнулся. «Где бы только ее найти?» Его отношение к сыну Торбранда Конунга было неоднозначным, и за те 10-12 дней, что они провели здесь вместе, Хельги еще с этим не определился. Торвард Ярл казался достойным человеком, не глупым, справедливым, открытым и дружелюбным, но их роды разделяла долгая квитингская война, и это мешало Хельге видеть в Торварде друга. Оба они не считали, что давнее соперничество отцов обязывает и их ссориться между собой, но глядели друг на друга не без мысли о том, что это, возможно, будущий враг. Ведь причины, из-за которых ссорились Хеймер Конунг и Торбранд Конунг, никуда не делись. и полуостров Квитинг, власть над которым они делили, по-прежнему лежит разоренный, без собственной власти. Но и никому не платят дани, поэтому ни Слэт и ни Фьяли не могут назвать себя его хозяевами. Помня об этом, оба неприметно тянулись друг к другу, охотно беседовали, Торвард с более откровенным и непосредственным, Хельге с более сдержанным и вдумчивым любопытством. И оба чувствовали явное удовольствие, если их взгляды совпадали. Когда ковры развесили по стенам взамен старых хозяйских, свои подарки выложил Гельд Подкидыш. Он привез множество нарядных ярких шелков заморской работы, так что все женщины в гриднице стонали от восторженной зависти, и даже гордая Хельмина благосклонно улыбнулась, поглаживая красный шелк с голубым и золотистым узором. Целый день можно было рассматривать узоры блестящих шелков. Ползущие травы, бутоны и цветки, диковинных птиц и зверей, виноградные грозди и резные листья. Глаз радовали яркие цвета, лиловые, зеленые, голубые, золотистые, багровые, цвета огня и заката. «А вот это для жениха!» Гельд сделал знак своим людям, и с самого дна сундука вынули три меча. Ножны их и рукояти из серебра с золотой насечкой были красивыми и дорогими, но не представляли собой ничего особенного. Однако, когда Гельд передал один из них в руки Альмару Конунгу, тот издал удивленное восклицание, и большинство гостей, оторвавшись от созерцания тканей, повернулись к нему. «Что ты скажешь, Конунг?» — весело спросил Гельд. «Думаю, любой знаток скажет, что такая сталь подходит для серьезного человека». Альмар Конунг и мужчины вокруг него недоверчиво разглядывали клинок. Серая сталь была сплошь усеяна более темными пятнышками и разводами, как бы проступавшими из глубины. «Булатная сталь?» — воскликнул Альмар Конунг. «Вот это да! Где ты ее раздобыл, Гельд? Разве ты ходил в южные моря?» «Да, Конунг, отсюда это будет на юг, а потом немного на запад». Гельд засмеялся. «Это с Квитинга, а еще точнее, из Медного леса. Там живет один человек. Его зовут Вигмар Лисица. Дагхёвдинг тоже его знает. Он продает такие мечи». «Дайте мне посмотреть!» Торвард Ярл протолкался поближе. «Если это тот Вигмар-лисица, у которого есть золотое копье, что само возвращается в руки после броска, то я тоже о нем слышал». Гельд протянул ему другой меч из своего сундука, и Хельги вместе с Торвардом склонились над клинком. Черноватые округлые разводы на серой стали сидели густо, как пятнышки на спинке лягушки, притом на режущей кромке лезвия, где сталь была еще тоньше, разводы виднелись точно так же, пронизывая весь клинок насквозь. «Если бы день был солнечный, их бы вынести на воздух, и ты бы увидел золотистый отлив», — восхищенно рассказывал Гельд. «Они рубят кости, гвозди, я сам видел, без малейшей щербинки. Таким клинком можно сломать обыкновенный стальной». «Чудеса!» — Торвард Ярл вытер кончики пальцев о рубаху и осторожно провел по плоской стороне клинка, точно не верил своим глазам. «И это сделали на Квитинге, ты говоришь?» «Похоже на то». Гельд посмеивался, довольный, что сумел так удивить наследников двух конунгов. В гриднице поднялся шум, разгорелись споры. «Не может быть», — твердил Серенлейв Конунг, — «у нас в морском пути не умеют делать такой стали. Хочешь, я поклянусь тебе, что она сделана на Квитинге? Я уважаю тебя, Гельд, и не сомневаюсь в твоих словах и без всяких клятв. Я сомневаюсь в качестве этой стали. Не может быть, чтобы это был Булат». «Но ты же видишь рисунок на стали». Дагхёвдинг, уже знакомый с этим чудом, показал ему на меч. «Таким рисунком отличается только Булат. А изготовлением такого Булата отличаются только восточные страны, где мы с тобой никогда не были. А у нас, если и умели делать что-то подобное, то давно разучились. Для этого же нужно... Во-первых, нужна особая железная руда, какая у нас не водится». «Это у вас в Хорденланде не водится», — вставил Модден Ярл. «У вас одна луговая и болотная руда. А в горах на Квитинге может быть и другая, гораздо лучше. Та, что зовется кровь великана». Во-вторых, надо знать множество тайн, насколько разогревать, сколько раз перековывать, как остужать. Хороший древний способ. Меч погружают в тело сильного раба, сказал Гунвард Конунг. Тогда сила раба переходит в меч. Там на Востоке так и делают, я знаю, слышал от надежных людей. А еще можно в воду или в масло, так ведь надо знать, во что и когда, и сколько держать. А еще иные закаляют сталь в ущельях, где дуют холодные ветры. Не поверю, чтобы где-то на Квитинге владели всей этой мудростью. «Ну почему же?» — крикнул Торвард Ярл. «У моего отца есть меч по прозванию «Дракон битвы». Он разрубит хоть камень, хоть наковальню. Он приходится по руке всякому, кто его возьмет, будь то великан или маленькая девочка. Он награждает каждого силой, умением и удачей. Он всегда приносит победу своему владельцу. Этим мечом мой отец победил великана Свальнера и...» Торвард бросил быстрый взгляд на Дага Хёвдинга. «И одержал еще немало славных побед на суше и на море. Есть здесь кто-нибудь, кто в этом сомневается?» Сомневающихся не нашлось. Даже если кто-то и не вполне верил в рассказы о событиях Квитингской войны, о которых последние 3 десятилетия рассказывали по всему морскому пути, то высокая и мощная фигура Торварда Ярла, грозно упершего руки в бока, начисто отбивала охоту обнаруживать сомнения. «Ну и славно!» — Торвард Ярл усмехнулся, радуясь ощущению своей силы. «И этот меч сделан на Квитинге!» Эти ваши восточные люди, которые ходят в длинной одежде и с женскими покрывалами на головах, и близко к нему не бывали. «Его ковали темные альвы», — заметил Хеймер Конунг. «Это так, Торвард Ярл, я не путаю? И меч — дракон битвы, и обручье — дракон судьбы, и кубок — дракон памяти. Все это сокровища из кузниц темных альвов». «Квиты говорят, что эту тайну у Свартальвов когда-то выведал Хродерик Кузнец», добавил Гельд, хорошо знавший все саги и сказания о древних временах. «Хродерик Конунг жил 300 лет назад, только он один на свете умел ковать такие мечи. Он и сейчас их кует в своей подземной кузнице под горой. За века он наковал великое множество всякого оружия, и оно сложено в тайные кладовые. И Вигмар-лисица разузнал дорогу туда. Кладовые открываются раз в месяц в новолуние, и каждое новолуние Вигмар-лисица выносит по мечу. У него их уже так много, что он вооружил булатными мечами Хродерика всю дружину и родичей, чуть ли не простых бондов в своих владениях. Он может даже продавать их за моря и получать за них золото и всякие дорогие вещи». «Вот это больше похоже на правду», — Сиренлейв Конунг усмехнулся. «Конечно, 300 лет назад еще куда ни шло, а чтобы в наше время умели делать такое, где уж». «Это темные альвы», — опять начал Модден Ярл. «Люди такого делать не умеют, а темные альвы умеют все». «Ах ты опять за свое!» Его жена Инга Ульвина безнадежно махнула рукой. «Я тебе говорила, чего только не умеют делать люди. Мужчины не умеют рожать, а всему остальному можно научиться. Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что этого вообще нет на свете». Все вокруг засмеялись. «Гельд, а ты уверен насчет Хродерика Кузнеца?» — спросил Хельги. «Как я могу быть уверен в том, чего не видел?» Гельд пожал плечами. Он любил порассказать о чудесах, но никогда не выдавал свои рассказы за правду без достаточных оснований. «Мы с Вигмаром хоть и друзья, пожалуй, но он не настолько мне доверяет, чтобы водить в тайные кладовые под горами. Недалеко от его дома и правда есть Кузнечная гора, ее еще называют Хродерикберг, гора Хродерика. Может быть, там под горой впрямь обитает какой-нибудь древний умелец или Свартальф, почему бы нет?» «Медный лес — это такое место, что насчет него ничего нельзя сказать наверняка, и никакие чудеса в нем нельзя отрицать. А сами эти горы называются «Железное кольцо», потому что там много хорошей руды. Правда то, что на этой руде Вигмар-лисица здорово разбогател, и если этот меч и правда из булатной стали, в чем я не сомневаюсь. Зачем долго говорить?» перебил его Торвард Ярл, у которого пылкость иной раз брала верх над учтивостью и схватил со скамьи меч. «Можно это проверить?» Он сделал шаг в сторону, как бы в поисках свободного пространства, и народ разом отхлынул, как круги по воде от упавшего камня. «Вот, Торвард Ярл!» — весело крикнула Йомфру Эльмейда и бросила в воздух легкий шелковый платок. Платок взмыл, не торопясь падать, настолько тонок он был. Гридница затихла в напряженном внимании. Торвард протянул клинок, платок упал на серую сталь и тут же мягко заскользил вниз, спадая двумя разрезанными половинками. По гриднице пролетел общевосхищенный вскрик. «Эй, Гельд!» — Торвард качнул меч в руке и обернулся. «Не возьмешься ли ты показать дорогу к тому кузнецу, что делает такое оружие? Я бы не поскупился на серебро и даже сам служил бы молотобойцем». «Один меч перековывают, скажем, месяц», — заметил Гунвард Конунг. «В твоей силе я не сомневаюсь, Торвард Ярл, но хватит ли у тебя терпения?» «Не сомневайся», — Торвард Ярл усмехнулся. «Уговаривать невесту целых 2 года у меня и правда не хватило бы терпения. Но вот ковать меч я мог бы и 2 года, ведь потом он будет служить мне всю жизнь». «А насчет девушек ты предпочитаешь справляться за 2 дня?» — весело поддела его Йомфру Эльмейда и кивнула на женский стол. Одна из сидевших там девушек закрыла лицо руками, а гости дружно засмеялись. Девушка опустила руки, ее миловидное лицо страдальчески кривилось, а глаза словно бы плакали от какого-то отчаянно веселого стыда. Явившись на самоцветный мыс, Торвард Ярл только скользнул опытным взглядом по фигуре Йомфру Эльмейды и больше ею не занимался. Зато в толпе окружавших ее девушек он быстро высмотрел одну, дочку ее воспитателя, невысокую, не самую красивую, но с милым располагающим лицом, и тут же принялся за ней ухлёстывать, как выражалась его троюродная сестра Инга Ульвина, поскольку даже ухаживанием это было нельзя назвать. Он буквально не давал бедной Йомфру Сигне проходу, веселил ее и всех подруг, так что вокруг него всегда звучал девичий смех, но притом так выделял Сигни из всех своим подчеркнуто пылким вниманием, что уже на 3-й вечер после его приезда она целовалась с ним в углу гридницы, не замечая толпы. Понимая, что она ему не пара и все это плохо кончится, она все же ничего не могла поделать с его неодолимым обаянием. Зная, что потом это обернется стыдом, она все равно чувствовала себя счастливой сейчас и могла гордиться, поскольку сын и наследник Конунга предпочел ее всем, включая Йомфру Эльмейду. Эльмейда не подавала вида, что уязвлена таким пренебрежением, но из-за этого, во-первых, удвоила внимание к более благоразумному и учтивому Хельге Ярлу, а во-вторых, не упускала случая поддеть неразборчивость Торварда. «Значит, тебе придется просить Вигмар лисицу», — сказала Торварду Хельмина. В его словах о двухлетнем ухаживании она усмотрела какую-то тайную обиду и себе, тем более что на нее-то он смотрел уже с полнейшим равнодушием, несмотря на всю ее хваленую красоту, и теперь держалась надменно. «Не слишком-то почетный жребий для сына Конунга кланяться какому-то там лисице. Я мало о нем знаю, но, говорят, он самого низкого происхождения». «Но ведь этот Вигмар такой особенный человек», — подала голос госпожа Инга Ульвина. Рауды были ближайшими соседями северо-восточных квитов, и она больше других слышала о Вигмаре лисице. «Он сам, говорят, оборотень, правда, да, Хёвдинг? Ты говорил, у него ничего не было. Его дом был разорен, когда мой дядя Ульф Хедин Ярл и Эрнольф Одноглазы завоевывали Квитинский север. У него не было ни денег, ни дружины, а теперь он именуется Хёвдингом. У него под властью земля и много людей». «Но ведь его любила Валькирия, правда, Гельд?» — лукаво улыбнулась Эльмейда. «А тому, кого выбрала Валькирия, выбор Тинга уже не слишком важен». «Да, похоже на то». Гельд, уже не раз об этом рассказывавший, улыбнулся девушке. «Это было очень давно. Я тогда не был с ним знаком. Мне рассказывали потом, и не столько он, сколько его жена. Она говорила, что Валькирия по имени Альфкара не раз выручала Вигмара из беды. Однажды, когда он должен был сочинить хвалебную песнь о конунге, а иначе ему грозило остаться без головы, она помогла ему. И в другой раз, когда сам Один рассудил ему погибнуть и послал на него валькирию Регенлейф, Альфкара прикрыла его щитом. Он остался жив и прославился еще больше. Зато Альфкара поплатилась за свое своеволие. Помните, как в песне о Сигурде? «Знаю, валькирия спит на вершине, ясеня гибель играет над ней. Усыпил ее Один шипом уколов, не того сгубила, кто был ей указан». Вот и с Альфкарой, говорят, случилось то же. Только все говорят по-разному. На какой горе она спит? То ли на пещерной, то ли на каменном столбе, а, скорее всего, на Мимеровой голове. Я слышал даже, что на Раутберге. Но этого не может быть, потому что там святилище, и там часто бывают люди. Я сам там был». Торвард Ярл толкнул Хельги локтем, и Хельги вспомнил их недавний разговор об огненной горе, на которой спит небесная невеста. «И там она будет спать, пока не придет отважный герой и не разбудит ее», — продолжал Гельд. «И очень многие люди позавидуют тому, кто ее разбудит, потому что Альфкара очень красива. Она высока, стройна, как березка, и кожа у нее белая, как свежее молоко, а глаза огромные и голубые, как небо. А волосы у нее рыжие, как вот это пламя, и такие длинные и пышные, что ими можно окутать ее всю». «Да, да», — подтвердила фру Инга Ульвина. «Моя мать видела ее в тот день, когда она в последний раз показывалась людям на глаза. Это было за полгода до моего рождения». «А еще говорят, что Альфкара весела нравом, приветлива, бесстрашна, пылка, решительна и постоянно во всех своих чувствах. Если она кого-то любит или не любит, так это уже навсегда. Понимаете, каким сокровищем была бы ее любовь для человека? Она указывала бы своему избраннику великие подвиги и помогала бы их осуществить, защищала бы его в битвах, и он прославился бы, как сам Сигурд». «Ну, все решено», — весело воскликнул Торвард Ярл. «Я иду за ней. Вот такая невеста мне и нужна». Люди в гриднице засмеялись, принимая это за шутку. «А ты, Хельги Ярл, не хочешь ли пойти со мной?» — подзадорил Торвард. «Не знаю, нужна ли тебе спящая валькирия, но уж от булатного меча ты не отказался бы». «Такой меч каждому пригодится», — Хельги кивнул. «Если ты не против, то пойдем на квитинг вместе. Я там не чужой, ведь моя мать была квитинкой». «В таком случае я тоже», — Торвард значительно усмехнулся, «ведь и моя мать была квитинкой». Хельги посмотрел на него с изумлением и тут же сообразил, что Торвард говорит правду. Матерью Торварда стала Хёрдис Колдунья, побочная дочь Фрейвида Огнива, последнего хёвдинга квитингского Запада. Все это знали, но никому и в голову не приходило, что мать квитинка делает из сына фьяльского конунга не чужим на этом полуострове, измученном 27-летней войной. Хёрдис Колдунья предала свое племя, отдала меч дракон битвы в руки чужому конунгу и тем помогла ему захватить ее же родину. Племя квитов проклинало ее. Хельги, благодаря материнской родне, привыкшей считать племя квитов почти своим, сейчас был потрясен тем открытием, что сын Торбранда, давнего и злейшего врага квитов, находится с ними в тех же самых родственных отношениях, что и он сам. «А если там и правда отыщется валькирия, то мы прямо на месте и решим, кто более достоин ее любви». Торвард подмигнул Хельги, но не шутливо, а с намеком. И Хельги убедился, что веселый Торвард Ярл не хуже его помнит о соперничестве их племен. «Думаю, 2 лет нам на это не понадобится». «Может, статься, что-нибудь в этом роде и правда произойдет», — пробормотал Даг Хёвдинг. Он выглядел озабоченным, опасаясь, что затеянный поход к добру не приведет. «Ты ведь не знаешь, Торвард Ярл, у Вигмара лисицы, кроме мечей, еще есть дочь». И люди говорят, что именно ее-то он и считает своим главным сокровищем. «Кстати, она рыжая», — добавил Гельд, так потрясенный этим совпадением, что даже улыбка сошла с его лица. Собираясь на свадьбу Альмара Конунга, Хельги меньше всего предполагал, что после ее окончания немедленно соберется в новый поход, да еще и на пару с Торвардом, сыном Торбранда. Начинание, что ни говори, вышло незаурядное, и о нем велось много разговоров. «Больше славы», — смеялся Торвард Ярл. «Это вернейший способ прославиться. Выкинуть что-нибудь такое, чего от тебя никак не ждут. Чем бы дело ни кончилось, разговоров хватит до будущей зимы». Хеймер Конунг не слишком приветствовал решение сына еще и потому, что оно было таким внезапным. Сам он, как человек осторожный и предусмотрительный, предпочел бы как следует все обдумать. Но отговаривать сына он даже не пытался, понимая, что для Хельги невозможно отступить от намерения, оглашенного при таком скоплении людей, да еще при половине всех конунгов морского пути. «Во всяком случае, побываешь в гостях у твоих квитинских родичей», сказал он, решив найти в этом безумном предприятии хоть что-то полезное. «Твоему дядьке Дагу и твоим двоюродным братьям давно следует оказать честь. Это сильные люди, как ты знаешь, и с такой роднёй полезно жить в дружбе». Дружба, как ее в основном понимал Хеймер Конунг, заключалась в хорошо налаженной торговле железом. Полуостров Квитинг обладал богатейшими на всем морском пути запасами железной руды и с древности славился искусными кузнецами, так что мог торговать как железом сырцом, так и готовыми изделиями. Многолетняя война с племенем Фьяли разорила Квитинг и сильно затруднила железную торговлю. Только в последние годы положение начало понемногу выправляться. Все железо для собственных потребностей и для обширной торговли племя Слеттов получало через Квитингский Восток, через Дага Хёвдинга. Неудивительно, что Хеймер Конунг придавал этой дружбе такое значение. Ради этого, собственно, он и надумал когда-то взять в жены Хельгу, дочь прежнего Хёвдинга Хельги и сестру Дага. «И постарайся привезти побольше такого оружия, какое показывал Гельд», — наставлял Хеймер Конунг сына. «Постарайся получше узнать, что там делает у себя в усадьбе Вигмар-лисица и кто кует ему такие мечи. Если это правда насчет Хродерика-кузнеца, то постарайся купить побольше, за лето расплатимся. Но будь осторожен, этот Вигмар — настоящий тролль. По крайней мере, с троллями он в тесной дружбе, и они ему помогают, это вне всяких сомнений. Происхождение он самого низкого, а в Медном лесу он вот как вознесся. Без помощи троллей ему нипочем бы этого не сделать. Вигмар очень умен и горд. Если тебе придется с ним встречаться, будь осторожнее». Зная своего сына, Хеймер Конунг не слишком надеялся, что тот последует этим советам. Судя по отрешенному выражению его лица, мысли Хельги были весьма далеки от Вигмара-лисицы и даже от чудесных мечей. Его воображением владела Альфкара, валькирия, спящая на вершине неприступной горы в кольце из жгучего пламени. Все девушки, нарядные и красивые, в изобилии собравшиеся для свадьбы Альмара Конунга, не привлекали его и по сравнению с Альфкарой казались бледными и скучными. «За этим добром не стоило ездить так далеко», — сказал он однажды, когда Торвард Ярл, посмеиваясь, упрекнул его, что он напрасно пренебрегает вниманием Йомфру Эльмейды. «Ну ты скажешь», — Торвард в показном изумлении вытаращил глаза. «Да разве этого добра может быть слишком много?» Он знал, что говорил. Перед его отъездом у Йомфру Сигни появилось на пальце новое золотое кольцо. На самоцветном мысе поговаривали, что подарено оно взамен утраченной невинности, а поскольку бедная Сигни, зная об этих слухах, продолжала его носить, значит, все так и было. «Или тебе правда валькирию надо?» — допытывался Торвард, и его живые темные глаза блестели неприкрытым любопытством. «Брось, как друг, говорю!» Для убедительности он даже понизил голос и положил на плечо Хельги свою широкую смуглую ладонь. «Знаю я их. Ее, если честно, одну, но зато не вру, клянусь фрейром. Впечатлений, конечно, лопатой не огребешь, но зато так она тебя вымотает, что потом двое суток отсыпаться будешь. А главное такое чувство, что не ты ее имеешь, а она тебя. Кому как, а мне не очень нравится. А пока она там в битвах носится, ты на других глядеть не смей, а не то... Такой гром стали тебе устроить, что мало не покажется». Торвард ухмыльнулся, и Хельги посмотрел на него с новым, несколько сочувствующим любопытством. Всем было известно, что роду фьялинландских конунгов покровительствует валькирия по имени Регинлейф, которая иногда, если он того достоин, дарит свою любовь конунгу или его прямому наследнику, но при условии, что ее избранник не женат и может хранить ей верность. Да уж, с верностью тут должны возникнуть определенные сложности. Но сам Хельги представлял себе любовь, в том числе любовь валькирии, несколько иначе, и только улыбнулся в ответ на это предостережение, сделанное, как он понимал, от души и в самом искреннем дружеском расположении. «Знаю, валькирия спит на вершине». Этот стих днем и ночью звенел и шептал в голове Хельги, и прекрасная девушка, спящая в окружении пламени, виделась как живая. Ее пышные рыжие волосы были одного цвета с пламенем, и нельзя было различить, где кончаются они и где начинается огонь, а ее белое лицо сияло красотой, как само солнце. Вот сейчас она поднимет веки, и откроются глаза небесной голубизны, и взор их будет радостным и нежным. Когда свадебные торжества остались позади, в путь тронулось сразу 5 кораблей. Хельги плыл на своем железном вороне, и его сопровождал родич Рингальд Ярл, муж двоюродной сестры Сванхельд. Его корабль назывался «Кольценосный змей», поскольку в пасти змеиной головы на переднем штевне блестело огромное позолоченное кольцо. С ними шли Даг Хёвдинг на длинногривом волке и Модданный Ярл с женой на коне Ран. Торвард Ярл, приехавший берегом, одолжил у Альмара Конунга корабль под названием «Лебедь». Его дружина насчитывала 40 с лишним человек, так что гребцов хватало. Хельги Ярла настораживало то, что он внезапно оказался товарищем того, чей отец всегда был врагом его отца. Но самого Торварда это только забавляло. «Ты хотя бы обрадовал отца своей отвагой», — посмеиваясь, говорил он Хельги, пока они готовили корабли к отплытию. «А мой даже ничего не знает». «Он будет тебя ждать домой?» «Да нет, зачем?» Торвард даже удивился. «Лето на носу, чего мне делать дома?» Я так и так куда-нибудь собирался, только не знал, куда. На зеленые острова думал, ну, они подождут, не уплывут никуда. Зато потом, как мамочка будет смеяться, узнав, что я был на ее любимой родине. Она это одобрит? Никогда. Торвард смеялся от души, заранее радуясь впечатлению, которое на его мать произведет эта новость. А Хельги недоумевал, как можно радоваться будущей ссоре с матерью. Мы с ней, знаешь ли, так редко сходимся во мнениях. «И что же?» — спросил Хельги с искренним любопытством. Сам он потерял мать, когда ему было всего 7, и не мог понять человека, который имел живую мать и не слишком дорожил согласием с ней. «А то! Сначала мы спорим до хрипоты, а потом каждый делает так, как считает нужным. Я уже большой мальчик. Я ей это сказал еще 12 лет назад». А если хочет распоряжаться своим ребенком, так рожала бы девочку. Она упряма, как тролль, но я-то ее родной сын. Я ей так и говорю. Вы с отцом оба упрямы, но благоразумными вас не назовешь. Так где же мне было взять благоразумие? В Эвельнессе на летнем торгу купить? У вас не продается? Нет? Странно. А говорят, у вас там хоть белого медведя можно купить? Белого медведя можно. Хельги кивнул, подавляя улыбку. Невозможно было слушать Торварда Ярла и устоять перед захватывающим потоком его жизнерадостности. Прошлым летом один человек продавал. «И почем?» — жадно спросил Торвард. «А тебе нужно?» «Мамочке подарю!» Торвард опять расхохотался. Они часто беседовали на стоянках и даже ставили на ночь свои корабли рядом, что издавна служит признаком дружбы. И эта внезапная дружба наследников двух враждующих конунгов — вызывало много разговоров везде, где они проплывали. «Дружите, пока вам нечего делить», — как-то сказал Хельги Даг Хёвдинг. «Может быть, когда-нибудь память о сегодняшнем дне сбережет много крови вашим племенам. Я хотел бы, чтобы это было так». Хельги понимал, что в будущем возможно что угодно, но пока не видел никаких угроз их дружбе. На состязаниях свадебных торжеств они померились силой и убедились, что примерно равны друг другу. Хельги был сильнее, расчетливее и опытнее, к тому же старше на 3 года. Зато Торвард оказался неутомимым и изобретательным. Его открытый нрав располагал к нему, и даже Хельги почти перестал вспоминать, что его мать — ведьма. Торвард оказался весьма разговорчивым, притом говорить мог о чем угодно, и это тоже делало его подходящим товарищем для Хельги, который сам был молчалив, но любил вокруг себя человеческое оживление. Плывя вдоль западного берега моря, что носило название «Великаний мешок», дней через 10 они оказались уже возле островного пролива, где стояла усадьба конунга Рауденланда. Здесь путь коня Ран кончался, да и остальные предполагали задержаться, чтобы оказать внимание Кюне Раудов Ульврун. Кюна Рауденланда, пожилая, но еще красивая и деловитая женщина, очень обрадовалась гостям. Рауденланд располагался в точности посередине между землями Слетов и Фьялей, будучи отделен от первых островным проливом, а от вторых — сухопутной границей, поэтому с обеими этими землями Рауды поддерживали тесные отношения. Торвард Ярл приходился Ульврун племянником, поскольку его отец, Торбранд Конунг, был ее двоюродным братом. Но и с отцом Хельги ее связывала давняя дружба. Она давно знала обоих молодых наследников, но теперь они впервые попали к ней вместе. Задуманный ими поход ее очень заинтересовал. «Да, я слышала про эти клинки», — сказала Кюна Ульврун. «Но только мне не очень-то верится, что вы что-то похожее там найдете. Об этих делах хорошо поболтать зимним вечером, когда больше нечего делать, но идти в поход, опираясь на одни слухи, не самое умное, что можно придумать. А только если тебе все точно расскажут, распишут каждую кочку на пути», — насмешливо подхватил Торвард Ярл, «да еще и поведут за руку. Ничего себе подвиг! Это любой дурак раздобудет хоть золото Фафнера». А вот сходить туда, где никто до тебя не был, сходить туда, где...» Он не договорил и мечтательно закрыл глаза. «Ну, короче, если никто и не знает, есть ли вообще такое место, вот это я понимаю подвиг». «Ну, бегать не подумав, а особого подвига нет», — хозяйка усмехнулась, не отрываясь от прялки. «А этот Вигмар — лисица, гораст распускать слухи. Взять хотя бы тот курган, что он якобы раскопал, который, как говорили, был наполовину насыпан из чистого золота, что из него много взяли, а там осталось еще больше. Наши люди попали в те места в ту же зиму, когда это якобы случилось, и не нашли не то что золото, а и самого кургана. Это все одна болтовня. У страха, говорят, глаза велики, а у жадности и зависти еще больше». «Но у Вигмара же есть золочёное копье из того самого кургана», — вставил Даг. «Я его видел». «А если мы выясним, что никакой булатной стали в Медном лесу нет, это ведь тоже будет означать, что мы съездили не зря», — заметил Хельги. «Самое лучшее дело, что вы можете сделать в этом походе — встретить Бергведа черную шкуру», — продолжала Кюна Ульврун. «С ним никто не может справиться. Но уж если он повстречает вас двоих одновременно, тогда ему не устоять». Оба ярла перестали улыбаться. Даг Хёвдинг помрачнел. Имя Бергведа черной шкуры неприятно подействовало на всех. В последние 10 лет этот человек заставлял много о себе говорить. Бергвед приходился сыном Стюрмеру, последнему законному конунгу квитов. Отца своего он не мог помнить. Стюрмер Конунг погиб в самом начале войны, когда мальчику исполнился всего лишь 1 год от роду. Через 2 года Бергвид вместе с матерью попал в плен к фиалям и был продан в рабство. Вырос он за морем, в земле гранов, и гранский выговор сохранился в его речах, как говорили до сих пор. 15 лет рабства легли на него тяжким позором, до сих пор недруги презрительно называли его рабом, и он белел от ярости, если слышал об этом, но смыть это пятно теперь было невозможно. Вся его жизнь стала местью за этот позор, за гибель отца, за рабскую участь матери. Лишенный всех отцовских владений, он теперь правил морями, рыскал в поисках добычи и наводил ужас на торговые корабли и прибрежные усадьбы всех племен. Уже ни один конунг или знатный ярл давал обет найти и истребить его, но никому еще не удалось этого сделать. Если противник превосходил его по силе, Бергвит просто исчезал вместе со своими людьми, таял как дым. Все знали, что ему помогает колдовство, и мрачный оттенок чар делал его славу еще более внушительной и грозной. Куда бы он ни направлялся, всегда для него дул попутный ветер, что говорило об особой благосклонности к нему Ньорда. Бергвит считался проклятием морского пути, и никто не брался предсказать, кто и когда избавит от него семь морей. «Он был у нас недавно», — продолжала Кюна Ульврун и пояснила в ответ на изумленные возгласы мужчин. «Ну, не прямо в усадьбе, конечно, до такой бедности я еще не дожила. Хотя я и не мужчина, однако сумею постоять за свой дом. Но его корабли видели в трех переходах отсюда. К югу, Даг Хёвдинг, так что по пути домой тебя еще могут ждать малоприятные новости». А ко мне сюда пешком пришел неполный десяток человек с торгового корабля. «Да, Ингрот?» Она вопросительно глянула в сторону управителя, сидевшего на дальнем конце скамьи. «Человек 8 или 9, все, кто остался. Они рассказали, что встретили Бергвида на трех огромных кораблях. Часть людей успела прыгнуть в море и спастись на берегу, а остальных он перебил. Они до ночи выжидали случая уйти и видели, как горел их корабль. А я велела готовиться своей округе. У Бергвида хватит наглости заявиться и сюда. У меня дозоры день и ночь ездили по берегу до самой границы». «Да уж, из этого Бергвида вырос отчаянный парень», — Торвард Ярл невесело усмехнулся. «Достойный противник для нас с тобой, Хельги Ярл. Можно сказать, тоже локоть от нашего холста». Кюна Ульврун сурово посмотрела на него, потом кивнула. «Да, в чем-то ты и прав. Он ведь из вашего поколения, хотя и постарше вас обоих. Он родился за год до того, как началась Квитингская война. Значит, сейчас ему уже 28 лет». Хельги и Торвард, понимающе, посмотрели друг на друга. Оба они так или иначе были обязаны своим существованием этой же самой Квитингской войне. Потом, через год, когда Торбранд Конунг дошел до Квитинского востока, а слеты не пустили его дальше, Хеймер Конунг взял в жены Хельгу, дочь Хельги, — продолжала Кюна Ульврун. «Тогда родился ты, Хельги Ярл. А еще через год Торбранд Конунг раздобыл в Медном лесу свой дракон битвы и в придачу жену Хёрдис колдунью». Даг Хёвдинг подавил вздох. Речь шла о его родине и последней попытке квитов добраться и дать отпор врагам. Благодаря родству с конунгом слетов, Даг имел возможность поддерживать порядок в своей четверти страны, но положение остальных трех четвертей было плачевным. Население оттуда разбежалось, поля зарастали кустарником. Единая некогда держава распалась на 7 областей, каждая из которых самовластно управлял свой вождь Хёвдинг. И ваши отцы 25 лет назад были бы весьма удивлены, если бы увидели, как вы оба сидите у меня здесь, как лучшие друзья. Кюна Ульврун соединила беглым взглядом Хельги и Торварда. И я хотела бы, чтобы это было надолго. От этой войны всем одни беды, и нам тоже, и многим другим. «Выходит, мы с тобой, Хельги Ярл, живые саги о Квитинской войне». Торвард снова усмехнулся, но как-то невесело и задумчиво. «Хотелось бы знать, сагами чего будут в свое время наши дети», — заметил Хельги. «Это уж от вас зависит», — ответила ему Кюна Ульврун. «Но я молю богов об одном, чтобы у Бергвида черной шкуры вовсе не было детей». «Между прочим, родственница, мы с Хельги Ярлом как раз задумались о продолжении своих славных родов». Торварду надоело говорить о грустном, и он подмигнул тетке Кюне. «Вот как!» — Кюна Ульврун оживилась, как оживляется всякая женщина при упоминании этого предмета. «Уж не пытались ли вы отбить невесту Альмара Тростинки?» «Напрасно. Она, я думаю, так горда и привередлива, что он с этой красоткой еще наплачется». «Или ты нацелился?» Она бросила взгляд на Хельгу, сидевшую за шитьем в дальней стороне гридницы. «Нет», — Торвард засмеялся и затряс головой, «прекрасная Хельга, дочь Дага, не для меня. Я уж сколько дней лезу вон из кожи, чтобы ей понравиться, а она все еще смотрит на меня, как на морского великана». Хельги слегка улыбнулся. Торвард несколько преувеличил свои старания. Он был не только любвеобилен, но и разборчив. Он хорошо знал, чего хочет, и никогда не гонялся за победами ради самих побед, а также отлично понимал, какая женщина какого обращения заслуживает. Он охотно разговаривал с Хельгой, шутил, совершенно невинно забавлял ее разными баснями о своих и чужих приключениях. Однажды на стоянке принес ей из леса живого зайчонка, но даже взять за руку никогда не пытался, словно она и ему приходилась сестрой. Короче, обращался с ней скорее как с маленькой девочкой, чем как со взрослой девушкой. Этому способствовали ее малый рост, хрупкость, ее робость, из-за которой мало кто вспоминал, что ей уже 20 лет. Для более близкого знакомства Торвард Ярл предпочитал ее молодых служанок. Хельги не раз замечал его болтающим то с одной, то с другой, то с двумя сразу. А не далее, как на последней стоянке перед островным проливом, видел, как доблестный Торвард Ярл возвращается из ближайшей рощи в обществе одной из этих девушек. Свой плащ он нес свернутым на плече, но все равно на толстой коричневой ткани виднелись следы тесного соприкосновения с непросохшей весенней землей. «Ты знаешь, что где-то в Медном лесу спит прекрасная валькирия?» — ответил он тетке Кюни, недоумевавшей, кого же он выбрал. «Уж не об Альфкаре ли вы вспомнили?» Кюна Ульврун усмехнулась с шутливым беспокойством. «Я-то уж подумала, что ты в самом деле. Альфкара, надеюсь, что она оставила смертных в покое. А разве ты знаешь о ней что-нибудь нехорошее? А разве она мне сделала что-то хорошее? Я видела ее однажды, как раз 27 лет назад». В тот год, когда к нам приехал Эрнальф Одноглазый и передал приглашение Торбранда Конунга идти с ними на квитинг. Мой отец, умный был человек, не хотел соглашаться, а брат, Ульф Хедин Ярл, непременно хотел идти в поход. Даже задумал жертвоприношение, чтобы боги указали, идти Раудом в поход или не идти. Вот тогда и появилась Альфкара. Она указала нам на юг, «И мы пошли в поход?» В голосе Кюны Ульврун проявлялось все больше досады, и она совсем позабыла, что в те давние дни не меньше своего воинственного брата желала этого похода, обещавшего Раудам огромные выгоды. «И теперь мой брат Ульф Хедин, говорят, бегает по Медному лесу в виде оленя с золотыми рогами, если его еще не подстрелили и не съели. А я одна управляюсь тут со всем племенем и едва могу отбиться от кваргов», от этого проклятого Фридмада Ярла, чтобы ему провалиться. Был бы у меня в роду хоть один настоящий мужчина, он бы... Довольна об этом. Кюна сама себя прервала. Если вы верите, что вам с ней больше повезет, это ваше право. Нам бы узнать о ней хоть что-нибудь, — попросил Торвард Ярл. Нет ли у тебя родственница какого-нибудь мудрого человека, который нам о ней расскажет получше? Чтобы сделать приятное гостям, Кюна Ульврун послала за сказителем, знавшим древнюю песнь об Альфкаре, и на другой день он приехал. Послушать его нашлось много охотников. На скамьях и на полу, у стен и в углах, даже в дверях теснились домочадцы и гости, проезжие торговцы, которых всегда хватало на берегах островного пролива. И все это множество народу хранило молчание, чтобы не мешать певцу. Толстоватому, ничем не примечательному человеку средних лет, усаженному к очагу на особую маленькую скамеечку. На коленях он держал арфу. Когда возня и борьба за места утихла, почетный гость начал рассказывать. «Жил один конунг по имени Хальмар. Он правил в Рауденланде. Жену его звали Храфнхильд, а дети их были Альмунд и Альфкара. Они были близнецы и очень любили друг друга. Альфкара часто сопровождала брата в походах». Дальше он ударил по струнам арфы и запел, не слишком звучным голосом, но зато торжественно, умело выделяя слова. «Стяг вышивала знатная дева, шлем и кольчугу герою вручала, победы желала брату в сражениях, сплетала заклятие, чтоб был невредим он. Гамардом звали конунга, который правил в земле кваргов. Он посватался к Альфкаре и велел сказать так: «Женою мне будет светлая дева в уборах из золота, в пестрых нарядах. Дам я дары, не бывало богаче, красное золото в битвах добытое, дам платье белее лебяжьего пуха, рабов дам я лучших и сотню рабынь, коров и овец, коней самых резвых, если женою Альфкара мне будет». На это Альфкара велела ответить так: «Ищи себе жен в лесах великаньих, родом ты низок, рабыня отродья, мало прославлен доблестью Гамард, чтоб в жены просить Хальмара деву». Тогда Гамард очень разгневался и стал собирать войско. Он послал сказать Хальмару так: «Если не будет отдана дева в уборах из золота Гамарду в жены, горькая участь страну ожидает. Жизнь нежеланной покажется Хальмару, дом ваш растопчет древогубитель, дружина усеет костями равнины. Когда приплыву я на сотни драконов, и копья блестящие в шлемы ударят, Хальмар убит мной будет в сраженье, сын его станет хлевы мои чистить, дочь его сядет за жорнов на кухне, рабыней мне будет упрямая дева». Когда сын конунга Альмунд услыхал все эти угрозы, он очень разгневался, он был великий воин. Тогда Альмунд приказал собирать войско, и когда войско было собрано, корабли заняли собою весь островной пролив, так что по их бортам можно было перейти от одного берега на другой, как по суше. Альмунд стоял во главе этого войска. Альмунд сказал: «Больше ты, Гамард, гордиться не будешь, тебе отомщу я за злобные клятвы. Узнаешь ты вскоре Альмунда руку, ходить за скотиной тебя я заставлю». И тогда два войска встретились возле Ньордова камня. Его называли так, потому что там в древности было святилище Ньорда. Кораблей было так много, что из-за них не было видно воды во фьорде. Об этом говорили так: «Плыли драконы в обители Эгера, луны бортов стояли стеною, вспенили весла волны, как в бурю, мачты над морем выросли лесом. Альмунд и Гамард встретились у Ньордова камня и принесли жертвы. Гамард принес жертвы Одину, и Один дал ему свое копье, и никто не мог одолеть его, когда он бил с этим копьем. Они оба были великие воины. Они стали биться, и вышло так, что Гамард поразил своим копьем Альмунда, и тот умер. Альфкара была с братом в том походе. Велико было горе Альфкары, когда она увидала его мертвым. Горько она заплакала и сказала так: «Горе мне, деве в уборах из золота, тяжкую участь мне норны судили. Я брата лишилась, павшего в битве, одна я осталась, как ель над горою. Брат мой рожден был вместе со мною, каждой дорогой мы шли неразлучно. О, боги благие, ответьте, несчастный, кто же защитой теперь мне послужит?» И тогда Альфкара увидела, что брат ее открывает глаза и приподнимается, и он сказал ей так: «Слезы горячие жгут меня мертвого, сжалились боги над участью девы. Если, Альфкара, богам ты послужишь, станет защитой сам Один от Гамарда». Альфкара сказала: «Рада я выполнить волю властителя, если защитой мне он послужит. Дух твой пребудет спокойным, о брат мой, убийцы отмщу я, как воин отмстил бы». Тогда с неба спустились 8 прекрасных дев на конях цвета пламени, и 9-го свободного коня они привели с собой, и он был самым лучшим. Альфкара села на этого коня, и он умчал ее в небо. С тех пор она стала валькирией и носилась в битвах над землей и морем. Так кончается первая песня об Альфкаре. Когда сказитель окончил, в гриднице еще некоторое время стояла тишина. У женщин на глазах блестели слезы, на лицах мужчин отражалось волнение. «Это очень хорошая песнь», — сказал Хельги, стягивая с пальца золотой перстень и подавая его певцу. «Прими это от меня в награду за твое искусство». «Хорошая песнь», — поддержал Торвард Ярл и украдкой подмигнул своему другу Хальмунду, который все время силился подавить зевок. «И не слишком длинная». «Но это, выходит, первая песнь об Альфкаре», стал расспрашивать воспитатель Хельги Аудальф по прозвищу Медвежонок. Мощной фигуры, широким низколобым лицом, заросшим темной бородой, он и правда отчасти напоминал медведя. «Так ты сказал, да? О, мудрый колебатель арфовых волос! А значит, где-то есть и вторая, не пропоешь ли ты нам и ее? Хотелось бы знать, чем же кончилось дело, отомстила она за своего брата или нет?» «В этом не приходится сомневаться», — холодно вставила Кюна Ульврун. «Она отомстила, да так хорошо, что мы с тех пор 5 веков не можем помириться с кваргами, и некоторые даже сомневаются, в удачный ли день родилась эта славная женщина», — сомневалась в первую очередь сама Кюна Ульврун. «Кварги первые начали», — загомонила гридница. Рауды были рады получить лишнее подтверждение, что их древние и вечные враги сами во всем виноваты. «Гаммарт первый начал. Он угрожал конунгу Хальмару, грозил истребить его род. Наши конунги должны были защищаться». «Так как же насчет второй песни?» — не отставал Аудальф Медвежонок, отличавшийся истинно медвежьей настойчивостью. «А может, есть и третья?» «Вторая песня есть, она сложена еще в древности», — ответил, наконец, певец. «Она повествует о мести Альфкары за Альфмунда». «Но только я ее не знаю», — вынужден был он сознаться под настойчивым взглядом медвежьих глазок Аудальва, маленьких, глубоко посаженных, темных и жадноватых. «Ее знал старый Виткун, мы с ним певали вдвоем, но он умер уж 10 лет назад. Едва ли тут есть хоть один человек, который ее знает». «Эх вы!» — упрекнул Торвард Ярл. — Забыли славу своего племени, а теперь кварги все будут петь наоборот, и выйдет, что вы во всем виноваты. А вам и защититься от напраслины будет нечем. — Это потому, что наша Кюна не любит песен об Альфкаре, — шепнула Торварду на ухо служанка. Молодая проворная девица с кошачьими зелеными глазами весь вечер потихоньку липла к знатному гостю, видно, надеясь поживиться не только рассказами. Потому что из-за нее, когда она в последний раз появлялась, рауды пошли в поход, и голова Ульфхедина Ярла украсилась золотыми рогами. Вот она ее и не любит, и у нас про это не пели. «Рога всегда обидно», — хохотнул в ответ Торвард Ярл, — «даже золотые». «А он и женат-то не был», — служанка тоже рассмеялась. Она была слишком молода и никогда не видела Ульфхедина Ярла, пропавшего 27 лет назад, поэтому не жалела о нем. «А где я могу найти человека, который знает эту вторую песнь?» — спросил между тем Хельги. Песня об Альфкаре понравилась ему больше, чем он показал. «Я хотел бы тебе ответить», — сказитель развел руками. «Но у нас такого человека нет. Поищи на Квитинге, раз уж ты все равно туда плывешь. Там ее видели в последний раз». Хельги молча кивнул. Он намеревался поискать на Квитинге не столько песнь об Альфкаре, сколько саму Альфкару. Дней 5 или 6, погостив у Кюны Ульврун, 4 корабля двинулись дальше. Еще несколько дней они плыли вдоль побережья на юг, миновав область Квитинского севера, теперь занятую раудами. Они приблизились к рубежам Квитинского востока. Здесь начинались владения Дага Хёвдинга, но до усадьбы его, которая называлась Тингваль, поле Тинга, предстояло еще несколько дней дороги. Вид берега быстро менялся, за обрывистыми склонами вдалеке вставали новые и новые горы. Эти горы уже принадлежали Медному лесу, внутренней области Квитинга, и Альфкара завладела воображением Хельги с новой силой. Теперь она была уже где-то рядом, от этой мысли сердце начинало сильно биться. Горы Квитинга, поросшие лесом, темно-зеленые, с голубоватой дымкой, выглядели загадочными, скрывающими множество тайн, почти живыми. Низкие серые тучи пасмурного дня лежали, казалось, прямо на вершинах гор, как знать, что они скрывают под своим густым покровом. Не видно было ничего похожего на площадку, окруженную бурным пламенем, да Хельги и не ждал ее увидеть. Не может быть, чтобы для колдовского сна Валькирии Один выбрал гору, которую можно увидеть с любого проходящего корабля. Ее гора подальше. Как ее найти? Снова и снова задавал он себе вопрос. Придется расспрашивать, и надо быть готовым к тому, что собеседник посмотрит на тебя с сомнением и ответит что-нибудь вроде: «Ты ничего не путаешь, Ярл? 40 лет тут живу, никакой Альфкары у нас в округе не бывало. Альва одна есть, Альвдис была да померла зимой, а у Хринга Рябины младшая дочь Альфхильда. А Альфкары никакой у нас нет и не было». Что людям до древних сказаний? У них и своих забот хватает. Песня, услышанная в усадьбе «Островной пролив», все еще звучала в памяти Хельги. Образ Альфкары, прежде расплывчатый, он ничего-то не знал о ней, кроме того, что у нее пышные рыжие волосы, теперь стал очень живым и ярким. Как горда, как отважна, как горяча сердцем была эта девушка, как была она привязана к брату. Стяг вышивала светлая дева, шлем и кольчугу герою вручала, победы желала брату в сражениях, сплетала заклятие, чтоб был невредим он. Как хорошо! Хельги как наяву видел все это. И стяг, вышитый белыми руками конунговой дочери, и ее саму, подающую блестящий шлем воину, готовому в поход. И воином этим был он сам, Хельги. Он видел ее, простирающую руки к небесам перед обогренным кровью жертвенником, молящую богов о защите для брата от вражеского оружия, и волосы ее точь-в-точь такого же цвета, как бурное жертвенное пламя, такой же неистовой волной вьются по ветру. Она всегда сопровождала брата в походах. Должно быть, она с детства все хотела делать вместе с ним, и копье валькирии, врученное Одином, не показалось ей новостью. «Брат мой рожден был вместе со мною, каждой дорогой мы шли неразлучно». Сердце сжималось при мысли, как велико было ее горе. Хуже самой смерти стала для нее смерть того, кто был неотделимой частью ее самой. И как велика была любовь брата к ней, если он даже мертвым нашел в себе силы утешить ее. Хельги видел высокую, стройную деву, стоявшую на коленях, в горести склоненную над мертвым. Видел ее белые руки, закрывшие лицо, видел слезы, капающие сквозь тонкие пальцы на грудь павшего. Он бы тоже встал, если бы над ним проливала слезы та, что умеет любить так горячо и самозабвенно. И сейчас Хельги готов был сделать что угодно, пройти через подземные миры и морское дно, повернуть реки и сдвинуть горы, лишь бы только найти ее, разбудить ее от колдовского сна, дать ей новую жизнь. Любовь такой девушки — величайшее сокровище, ради которого не жаль ничего и больше которого не будет. Никакая слава, никакие богатства. Ей даже не обязательно быть такой уж красивой. Нетерпение Хельги передалось и кораблю. Железный ворон шел первым, хотя разумнее было бы пропустить вперед длинногривого волка, гребцы и кормчи которого гораздо лучше знали здешние воды. Хельги стоял на носу и благодаря этому первым увидел, как из-за низкого, каменистого, лишенного растительности мыса выходит навстречу корабль. На штевне его возвышалась бычья голова, выкрашенная в черный цвет и увенчанная огромными белыми рогами. На мачте пламенел, как кровавая луна, красный щит, знак войны. Хельги не сразу опомнился. Этот корабль выплыл как бы из его собственных мечтаний и в то же время напоминал о разговорах, слышанных наяву, и не далее, как у Кюны Ульврун несколько дней назад. Мгновенно все мысли об Альфкаре, о любви, страдании и огненных горах исчезли из головы Хельги. «Да это Бергвит!» Аудалев-медвежонок подбежал сзади и ударил Хельги по плечу, словно хотел разбудить. «Черная шкура, да возьмут его тролли!» «Вот так встреча! Хельги Ярл, сам Один нам его послал!» «Только что ведь говорили! Давай ключи!» С длинногривого волка затрубил рог, предупреждая об опасности. С лебедя Торвард Ярл немедленно ответил боевым призывом и первым стал спускать парус, готовясь к бою. Фьяли хоть и уступали прочим дружинам числом, по части боевого задора могли подать пример кому угодно. Для них не стоял вопрос, сражаться или не сражаться, и они уже забегали, сворачивая парус и укладывая мачту, чтобы облегчить передвижение корабля. Торвард Ярл уже сидел возле оружейного ящика, отпирая замок, и тут же мечи и секиры пошли по рукам. Фьяли снимали щиты с бруса, где они висели во время плавания, сбрасывали плащи. Оруженосец Торварда уже держал наготове его щит и копье. Мельком перехватив взгляд Хельги, Торвард что-то весело крикнул, и вид у него был такой, словно он получил неожиданное приглашение на пир. На остальных трех кораблях разворачивалась похожая суета. Встречу с Бергвидом черной шкуры именно сейчас следовало посчитать большой удачей. Едва ли каждый из троих — Даг Хёвдинг, Торвард Ярл и Хельги Ярл — смог бы найти себе боевых товарищей лучше, чем двое других. «Пойдем впереди», — не оборачиваясь, распорядился Хельги. «Ключи». Отцепив от пояса ключ от оружейного сундука, он протянул его назад, не оборачиваясь. Ключ перехватили, кто-то загремел замком. «Это будет песня», — приговаривал Аудольф Медвежонок, резво бегая по кораблю и раздавая оружие. «Это да, вот это подарок! Возьми его, тролль!» Железный ворон замедлил ход. Черный бык уже целиком вышел из-за мыса, за ним показался еще один корабль. Воображение рисовало, что вражеские корабли так и будут идти сплошной цепью один за другим, так что по их бортам можно было перейти от одного берега до другого, как по суше. Железный ворон медленно двигался вперед, три других корабля догоняли его, выстраиваясь в ряд для битвы. Хельги напряженно вглядывался в черного быка. Ему страстно хотелось увидеть Бергвида черную шкуру, взглянуть ему в лицо. К нему приближалось живое сказание, кровавое и страшное, ставшее неотделимой частью семи морей за последние 10 лет. Каков же он, то ли человек, то ли злой дух, наводящий страх на морской путь, возбудивший к себе ненависть даже самих квитов, конунгом которых он себя звал. Под передним штевнем черного быка стоял довольно рослый темноволосый человек в блестящем шлеме, в кольчуге под черным плащом. Это мог быть только он. «Хельги Ярл, возьми!» Кто-то сзади подал ему шлем и кольчугу, а Аудольф Медвежонок помог надеть ее. Хиртман встал рядом с ним со щитом наготове, другой подал Хельге копье. «Кто смеет плавать тут, возле моих берегов?» закричал тем временем человек в черном плаще, приставив ладони ко рту. «Я, Бергвид, сын Стюрмера, конунг квитов, требую ответа. Я, Даг, сын Хельги, Хёвдинг восточного побережья», — крикнул в ответ ему Даг Кремниевый. «Ты мог бы меня узнать, хотя мы давно не виделись. 10 лет назад ты был гостем в моем доме и мог бы знать, что здесь вокруг моя земля, и мне никогда еще не приходилось просить разрешения, чтобы плавать возле моей собственной земли. И я посоветовал бы тебе, Бергвид, сын Стюрмера, в память о нашем родстве не затевать ссоры, которая плохо кончится». «Он с ума сошел, мириться вздумал», — охнул Аудольф Медвежонок. «Чего еще не хватало?» «Иначе нельзя», — бросил Хельги, понимавший, что миролюбивый нрав Дага, его родство с Бергвидом и привычка поддерживать спокойствие на своей земле не позволяли ему поступить иначе. «Он не согласится, не волнуйся». «Я не признаю никакого родства с тобой, слеттинский прихвостень!» — закричал в ответ Бергвид. «Ты предал законного конунга, как твой отец предал моего отца. Раз уж мы встретились в море, защищайся!» «Если тебе чем-то не нравятся слеты, можешь спросить ответа у меня!» — крикнул Хельги. «Я Хельги, сын Хеймера, конунга слетов, и я давно хотел встретить грабителя наших торговых кораблей». «Ты сын Хеймера, конунга слетов?» — вскрикнул Бергвид и повернулся к Хельге. Если с Дагом Хёвдингом он был знаком уже 10 лет, то с Хельги они встретились впервые. В голосе Бергвида прозвучало изумление и злобное торжество, как будто он не сразу мог поверить в такую удачу. Быстрым движением он подался вперед, положил руку на борт, словно ему не терпелось скорее добраться до противника. Корабли уже настолько сблизились, что можно было разглядеть лица, и лицо Бергвида неприятно подействовало на Хельги. В этих резких чертах отображалось какое-то нездоровое оживление. «Возможно, он берсерк», — отметил про себя Хельги, хотя об этом, помнится, ничего не рассказывали. «С берсерками драться можно, но приятного в этом мало». «Давно я мечтал об этой встрече», — горячо продолжал Бергвид. «Ты трус сидишь среди женщин и никогда не показываешься на морях. И отец твой такой же. Давно я хотел повстречать кого-нибудь из вас». Вы предали мою мать и оставили ее, чтобы Торбранд-тролль мог захватить ее в плен и продать как рабыню. Твой отец клялся ей в верности и нарушил клятву. Ты мне ответишь за него. Вы мне ответите за позор моей матери, подлецы, предатели, трусы, мерзавцы. Все это была ложь и клевета. За последние 10 лет едва ли выдался хоть один год, когда Хельги летом не выходил бы в море, и в пленении Кюны Даллы, матери Бергвида, Хеймер Конунг никак не был виноват, и никаких клятв верности он ей не давал, но несправедливое оскорбление не перестает быть оскорблением. И сейчас уравновешенный Хельги, сын Хеймера, ощутил твердое и непреклонное желание сбросить наглого разбойника в море вниз головой. «Ты раб и сын рабыни!» — с негодованием заорал со своего корабля Торвард Ярл. «Нечего клеветать на людей, твоя мать сама продала себя в рабство. Она сама тебя пристроила в свиной хлев, и там тебе самое место, судя по твоим подлым повадкам. И туда я тебя верну, я, Торвард, сын Торбранда. И если ты чем-то недоволен, то сейчас мы за все и посчитаемся. Не тебе угрожать нам, от тебя еще несет навозом». Бергвид взвыл от ярости. Судьба как нарочно привела ему навстречу 3 злейших его врагов. Ухо Хельги дрогнуло, но от сердца тут же отлегло. Это не был вой приходящего в выступление берсерка, который ему уже приходилось слышать. Бергвид сбросил свой плащ, выкроенный из черной бычьей шкуры, и взмахнул мечом. «Это твой последний бой, Хельги, сын Хеймера, клянусь медным лесом, последний!» — кричал он. «И твой тоже, Торвард, сын Торбранда, сын ведьмы и тролля!» Дикая ярость и ненависть до неузнаваемости изломали его лицо, и сейчас он воистину походил на злобного и кровожадного духа. Против 4 кораблей стояло всего 3 бергвидовых, притом один из них, Снека, весел на 12, не мог быть достойным противником даже для лебедя, самого меньшего из 4, имевшего 18 скамей и 40 человек дружины. При таком явном превосходстве сил мысль о поражении не могла прийти в голову и не пришла бы, будь тут какой-нибудь другой противник. Но Хельги держал в уме то, что уже 10 лет лучшие воины морского пути ничего не могут поделать с Бергвидом, а этого не может быть просто так, и решил быть осторожнее. А горячее безумие в лице морского конунга говорило о том, что при любом соотношении сил тот не сомневается в своей победе. Для Бергвида встретить врага уже означает победить, и этому должны быть причины. Черный бык и железный ворон совсем сблизились, с другой стороны к быку подходил лебедь. На быке поднялось лихорадочное движение. Разделившись на 2 части, его дружина готовилась отражать нападение сразу с 2 сторон — сквозь гул ветра и плеск волн, грохот оружия и шум долетали лихорадочные выкрики Бергвида. Имена богов и морских великан, что ли бронится, то ли заклинает. Последним взглядом Хельги окинул свои корабли. Длинногривый волк выгребал навстречу к витинскому кораблю, примерно равному ему по размеру, и хирдманы Дага Хёвдинга уже держали наготове железные крючья, чтобы метнуть их на вражеский борт. Рингальд Поплавок на своем кольценосном змее гнался за маленькой Снекой, которая боя принимать не хотела, предвидя верную гибель. Не все люди Бергвида, как видно, обладали его одержимостью. А дальше Хельги уже ни о чем не думал. Опыт и голос Одина в глубине души подсказали, что пора пришла, рука сама метнула в сторону быка подготовленное копье, и знак к началу битвы был подан. Рядом свистнули крючья, борта 2 кораблей с громким треском столкнулись, волны боевых кличей взмыли и рядом с ним, и напротив, и Хельги прыгнул на борт с мечом в руке, увлекая за собой дружину. Волна слетов, волна кольчуг и блестящих шлемов хлынула на быка и тут же столкнулась с волной квитов. Клинки с лязгом скрестились, вскрикнули первые раненые. Волна нападавших сразу уперлась в ряд разноцветных и разнородных щитов. С кормы быка тоже долетали крики. Там уже был Торвард Ярл. Слеты вдруг после нескольких мгновений боя заметили, что противников гораздо меньше, и с удвоенной силой стали теснить их. Тела живых и мертвых летели за борт, над кораблем стоял крик и лязг железа. Перепрыгнув на быка, Хельги сразу наткнулся на Бергвида. Тот еще в прыжке встретил его острием копья, но Хельги на лету отбил его щитом и тут же обрушил удар меча на голову врага. Тот успел уклониться. Они бились под передним штевнем, когда основная часть дружины уже переместилась ближе к мачте. Бергвит дрался с горячей яростью, как берсерк, с хрипом и даже взвизгами на каждом ударе, но силы его не превышали обычные человеческие, и Хельги еще раз убедился, что настоящего боевого безумия его противнику Один не дал. Перед ним мелькали горячие, дикие, как у бешеного коня, темные глаза Бергвида с лихорадочным огоньком, его оскаленные белые зубы. Он отдавал битве всего себя, как будто настала последняя битва при затмении богов. Бился с бешеной самозабвенной страстью, словно ему было больше не для чего беречь себя. Хельги кожей ощущал страшную ненависть своего противника, ненависть, копившуюся годами. Но ведь они никогда не встречались, а значит, эта ненависть не могла быть предназначена именно Хельге. Казалось, что эта ненависть текла в жилах Бергвида вместе с кровью и легко просыпалась по первому зову, обращалась как на главного виновника всех бед, на любого, кто подворачивался. Хельге ощущал, что Бергвид видит в нем не его самого, а врага своего вообще. И с этим-то вечным, неизменным, нередко убиваемым и вечно возрождающимся многоликим врагом Бергвит сейчас и имеет дело. Чуть ли не весь мир слился для Бергвида, сына Стюрмера, в одно расплывчатое ненавистное лицо. И с целым миром он сражался, вкладывая в каждый удар самозабвенную ярость последней битвы. Но хладнокровие, сила и выучка Хельги успешно противостояли этой почти священной ярости, и постепенно он стал теснить своего противника. Бергвит отступал шаг за шагом, они прошли переднюю половину корабля почти пустую, не считая мертвых и раненых, всяческого оружия и разрубленных щитов, попадавших им под ноги. Они дошли до мачты, краем уха Хельги ловил впереди отзвуки голоса Торварда Ярла, весело и яростно кричавшего что-то. Мельком видел нос его корабля возле кормы быка. Еще немного, и Бергвит с остатками своих людей будет в клещах. Еще один натиск, и квиты посыплются за борт, а корабль будет в руках слетов и фьялей. И вдруг все закачалось у Хельги перед глазами. Он не мог понять, в чем дело. Он не чувствовал боли, он не был ранен, но странная тяжесть вдруг навалилась на него. В глазах потемнело. Люди и предметы превратились в расплывчатые пятна. Не понимая, что с ним, борясь с чувством беспомощности и страха, Хельги продолжал отбиваться почти наугад. Его противник тоже стал не тот. Его движения замедлились, стали менее точны и ослабели. Но теперь Хельги не мог даже увидеть его в сером колдовском тумане, и два их клинка, неуверенно находя друг друга, сталкивались случайно и сшибались вяло, как пьяные. Изо всех сил Хельги старался взять себя в руки, сосредоточиться, собраться с силами, но руки и ноги плохо слушались. Навеки давила страшная тяжесть, держать глаза открытыми было невероятно трудно, и даже воздух вокруг стал каким-то очень жидким. Изредка из тумана выскакивало лицо Бергвида, его разметавшиеся по плечам черные волосы, искаженное яростью бледное лицо. Оно то придвигалось вплотную, то вдруг отдалялось, и Хельги то тянулся, напрасно пытаясь его достать, то едва успевал отразить удар, который вдруг падал ему на голову прямо из воздуха. Днище корабля под ним качалось все сильнее. Хельги с трудом удавалось устоять на ногах. Каждый мускул, каждая жилка напрягались, стремясь сбросить путы колдовства, но теперь Хельги на себе убедился, что ничего нет сильнее злобных чар. Ни одно, даже самое простое охранительное заклинание не приходило на ум. Резкий порыв свежего ветра ударил сверху и омыл голову, как вода. Все чувства разом ожили, внешнее и внутреннее равновесие восстановилось, слуха коснулся резкий крик ворона. Тяжесть на веках исчезла, тьма в глазах рассеялась. Напротив Хельги стоял Торвард Ярл с мечом в руке и обалдело смотрел на него. Вокруг оставались только мертвые, а на лебеде позади кормы быка кипела отчаянная схватка. «Ты что?» — только и крикнул Торвард, как в величайшем изумлении. У Хельги было такое чувство, что он заснул прямо посреди битвы и чуть не проспал самое важное. На Железном Вороне тоже шла битва, и там под своей собственной мачтой Хельги увидел спину и разметавшуюся копну спутанных черных волос. Бергвит! Так он там! Враг его, наславший на него боевые оковы, обманул его, сбежал, заставил его биться с каким-то мороком, призраком, оставил ему в противнике один свой облик, а сам у него за спиной убивает слетов. И вот тут в жилах Хельги вскипела деятельная, жаждущая немедленного исхода ярость. Это бесчестно. Бесчестно обессиливать противника боевыми оковами, а самому действовать у него за спиной — это дело подлеца, труса и раба. Такой не смеет жить на свете и пятнать с собой землю и море. С яростным криком Хельги кинулся назад на Железного Ворона, перепрыгивая через тела и разбросанное оружие. Одолев два сцепленных крючьями борта, Хельги снова оказался на своем корабле и устремился к Бергвиду. Он что-то кричал, чтобы заставить противника повернуться к себе лицом. Кто-то из квитов бросился ему навстречу, к груди ринулись сразу два копья, но Хельги сильным ударом обломал оба, двумя выпадами расправился с обоими квитами, один из них упал, второй отшатнулся и полетел за борт, так как стоял на скамье. Где-то впереди Хельги видел спину Бергвида, видел, как тот работает мечом, угадывал, как падают тому под ноги люди, Слет и его, Хельги, собственные хирдманы, часть его самого. Кто-то все время бросался на Хельги, он отбивался стремительно и нетерпеливо, всякий другой враг казался ему лишь помехой на пути к Бергвиду. Он шел к нему через качающийся ворон, а тот все удалялся. Вот он уже на корме, дальше только море. Хельги наткнулся на сиденье кормчего, и ему пришлось остановиться. Привалившись к сиденью спиной, на днище корабля полулежал один из его хирдманов со стрелой в груди под самой ключицей. Внизу плескались волны. И Хельги вдруг ясно осознал, что никакого Бергвида тут нет и не было. Опершись о борт, Хельги оглянулся. По лицу его обильно текли струйки пота, воспаленные глаза жгло. Во всем теле ощущалась страшная тяжесть. Двинуться было трудно. Даже меч казался неподъемным, но врагов рядом не наблюдалось, и Хельги, разжав пальцы, позволил мечу выпасть на доски днища. Прохладный ветер дул в лицо, в голове прояснилось. Хельги как будто вырвался на свежий воздух из дыма и пламени и мог теперь оглядеться. Черный бык уходил прямо в море, причем крючья с Железного Ворона висели у него на бортах с оборванными веревками. Двигали его какие-то чудесные силы, поскольку ветер дул навстречу. Парус не был поднят, и на быке не гребли. Людей на нем осталось мало, но больше половины от первоначального числа. Почти все сидели или лежали с видом полного бессилия. Только сам Бергвит стоял на корме и смотрел на второй из своих кораблей, догонявший быка. Хельги окинул взглядом море. Маленькая Снека качалась на волнах уже довольно далеко от берега, но можно было разглядеть, что она пуста, на ней остались только мачта, скамьи и несколько неподвижных темных тел. Кольценосный змей Рингальда Ярла, почти не пострадавший, на веслах шел следом за уходящими квитами, но двигался он медленно и явно отставал. Длинногривый волк Дага стоял возле берега. Железный ворон качнулся. Это лебедь подошел к нему вплотную и толкнул бортом в борт. К Хельге приблизился Торвард Ярл. Его черные волосы разметались, рукав рубахи был почему-то оборван и висел клочьями, и на крупном тугом мускуле, чуть ниже локтя, виднелся глубокий порез. На ходу Торвард старательно зализывал его, и это придавало ему еще больше сходства то ли со зверем, то ли с диким великаном. На одном из толстых золотых браслетов, что украшали оба его запястья, виднелась свежая глубокая зарубка. Торвард тяжело дышал, еще не остыв от ярости битвы, казался возбужденным и каким-то лихорадочно веселым. «Как ты?» Привалившись к борту, Торвард тронул Хельги за плечо, будто хотел убедиться, что это не морок. «Я-то тебя не задел». «Ты?» Хельги не понял. «Так мы ж с тобой дрались», — с досадой пояснил Торвард и длинно-замысловато выругался. «Вот заморочил гад! Проскользнул между нами и ушел, а мы друг на друга накинулись». И Хельге стало ясно, откуда перед ним вместо Бергвида вдруг появился Торвард. Он и был там уже довольно давно, с того мгновения, как начали действовать боевые оковы. Бергвит оставила им свой облик, и оба они думали, что бьются с Бергвидом, видя его на месте друг друга. Хельги чувствовал разом негодование и стыд, что оказался так бессилен против подлой колдовской уловки. Торвард усмехнулся. «Ну, это да, больше и сказать нечего. Вот моя мамочка посмеется. Она предлагала научить меня накладывать боевые оковы, но я не хотел. Это бесчестно, все равно, что связанных бить». «А он, выходит, не считает, что бесчестно», — выговорил Хельги, постепенно приходя в себя. «Повадки-то рабские, чего еще ждать, если он в хлеву вырос?» Сверху раздался крик ворона. Хельги и Торвард разом подняли головы. Над кораблями кружил крупный черный ворон. Он выписывал в сереющем воздухе один правильный круг за другим, будто хотел подать какой-то знак. Хельги следил за ним глазами, пытаясь сообразить, к чему Один прислал сюда свою священную птицу. В уме мелькали какие-то смутные отрывистые соображения, скорее даже намеки на догадку. Но Хельги был слишком утомлен и растерян после этой нелепой замороченной битвы, чтобы осознать значение ворона над морем. А куда он делся-то?» Торвард вдруг толкнул его локтем. «Потонул, что ли?» Хельги обернулся к нему, потом к морю. Никаких кораблей там не было. В ясный день при довольно спокойном море открывался широкий вид, но черный бык исчез, как будто растворился в волнах.